Здравствуйте, меня зовут Самойлова Ирина Сергеевна. Звоню с целью сделать выгодное предложение, которое будет действовать ограниченное время. Я разговариваю с Алиной Александровной. Да, все верно, делайте предложение. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна, в связи с чем у вас возникли трудности с выплатами, что случилось? Вы же звоните не чтобы уточнить, зачем у меня, почему у меня возникли сложности. Да, предложение будет действовать. Меня выслушайте, пожалуйста. Чем более подробно вы мне объясните ситуацию, тем более выгодное предложение для вас могу подобрать. А если я ничего не буду вам объяснять? Сейчас, пожалуйста, скажите, вы не работаете, не трудоустроены, правильно вас понимаю? Если я ничего не буду вам объяснять. Меня выслушать готовы? Да, пожалуйста. Я задала вам вопрос, правильно? На данный момент вы не работаете. Вы спрашиваете, готова ли я вас выслушать. Я говорю, готова. Вы мне тут же задаете вопросы. Вы очень как-то нелогично ведете беседу. На посторонние темы мы с вами разговаривать не будем. Именно на поставленные вопросы. Почему у вас такая дикция странная? На поставленные вопросы готовы отвечать, Алина Александровна? Нет, конечно. Оплату когда вы готовы будете производить? Когда соответствующее постановление суда выйдет. Какое постановление суда? Решение суда, о том, чтобы я выплачивала. Какое постановление суда? О том, чтобы я выплачивала. Но вы уверены, что суд вынесет решение в пользу вас, Алина Александровна, с учетом того, что вы нарушаете условия договора? На каком основании? Разве я такое сказала? Я сказала, когда суд вынесет свое решение по поводу того, чтобы я платила. Меня слышите? Я задаю вопрос. На каком основании вы пытаетесь в одностороннем порядке изменить условия договора? Ни в коем случае. Я на основании 307 статьи всего лишь воздерживаюсь от оплаты до того момента, пока суд не постановит, что мне необходимо ее вносить. Вы тем самым сейчас оплату производите позднее или вовсе ее не производите, вы тем самым нарушаете условия договора. Ну так подайте на меня в суд. В одностороннем порядке, изменения которого не допускается, согласно статье 350 Гражданского кодекса. Ну так пойдите в суд. Гражданского кодекса. Хорошо, вы уверены, что таким образом вы готовы будете с учетом судебных издержек оплату произвести? А это вас уже не касается? Сумма долга касается. Сумма долга у вас увеличится за счет судебных издержек. Господи, а вы сейчас даже минимальную плату меня не перебиваете, Алина Александровна, да, это понятно? Да что ты говоришь? Нет, непонятно. Вы сейчас тон немножко даже сумму минимального платежа не готовы... Немножко сбавь свой тон, деточка, перестань меня... кривляться. На ты мы с вами не переходили, правильно? Я перешла. На ты мы с вами не переходили, правильно? Я перешла. Вам что непонятно сейчас, Алина Александровна? А тебе когда что непонятно? Когда я так решила? На ты мы с вами. Я перешла. Если нет, не переходили. Нет, перешла. Если вы даже сумму минимального платежа сейчас не готовы внести, по решению суда, как вы сможете общую сумму долга внести? Да твое какое дело, господи. Твое какое дело. На ты мы с вами не переходили. Так перешла же уже. Значит, в течение 10 дней готовы будете общую сумму долга внести. Да не твое дело это. На ты не переходили. Мы с вами, вы готовы корректную манеру разговора соблюдать? Нет, не готова. Ты строишь из себя непонятно кого тут. Я вас уведомляю, что в случае отказа от платежа банк готов в ходе судебного разбирательства вопрос регулировать. Вы знаете, в какие сроки судебное взыскание происходит в принудительном порядке? Я разберусь с судебным взысканием. Какие сроки осуществляется возврат долга по судебному взысканию? Перестань кривляться, говорю тебе. Какие сроки осуществляется возврат долга по судебному указу? Перестань кривляться и вот так вот разговаривать. Мой вопрос, ты поняла? Какие сроки осуществляется возврат долга по судебному приказу? Я вас третий раз спрашиваю. Ты слышишь, что тебе человек говорит? Успокойся и веди себя нормально. Хватит кривляться. Ты делаешь вывод, что ты, разговаривая таким голосом, кого-то можешь запугать. Это ошибка с твоей стороны. Ты выглядишь очень смешно. Я не могу серьезно относиться к человеку, который вот так вот разговаривает. Меня хорошо ты слышишь? То есть вы готовы со службой, федеральной службы общаться? То есть ты готова общаться так, чтобы клиенты с тобой общались в такой манере, как я? Мы встретимся с вами позднее. До свидания. Пока. Всего доброго. Алло, добрый день. Меня зовут Павел Николаевич, я звонил из банка Тинькофф, отдел финансовой помощи. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна? Да, а вы хотите оказать мне финансовую помощь? Конечно, поэтому звоню вам. Вот, Алина Александровна, меня зовут Павел Николаевич, вот, скажите, пожалуйста, а в связи с чем у вас возникли сложности с оплатой?